Линь Дун был поражен этим ощущением. Нужно знать, что питоний хвост был лишь частью тела огонька. Несмотря на то, что он вел себя как живой питон, он был лишь частью, которая ничем не отличалась от когтей. Как он мог испускать чувства, как будто проходил метаморфозу? Тело глупого тигра развивается. В дальнейшем, питоний хвост станет очень мощным оружием, объяснил маленький куница, когда появился, и посмотрел на огонька, который лежал на земле, испуская страшную ауру. Услышав это, Линь Дун щелкнул языком от удивления и усмехнулся. Огонек – обычный огненный питоний тигр. Я не ожидал, что он может развиться до такой стадии. Действительно, при обычных обстоятельствах, огненный питоний тигр может достичь только стадии Юаньден. Огонек неожиданно так сильно выделяется. Нет ничего странного. Даже если этот глупый тигр – огненный питоний тигр, у него изменяющееся телосложение. Кроме того, его сегодняшние достижения произошли из-за преимуществ нахождения с тобой. Он будет хорошо расти, и в будущем станет мощным. Маленький куница не был слишком потрясен, и беспечно сказал: нет недостатка в демонических зверях, которые могут стать элитой в мире демонических зверей. В своей жизни, я встретил элиту, которая была обычным ветряным леопардом, который был просто диким зверем, прежде чем преобразился, со своим изменчивым телосложением. И по случайности пожрав множество мощных демонических зверей, он впитал их сущности, и превратился во владыку, который потряс город демонов. Услышав это, Линь Дун вытер холодный пот со лба. Этот мир действительно полон необычных вещей. Эта история действительно показывает, как мелкая рыбка подверглась большой метаморфозе. Однако, до сих пор был неизвестно, каким в будущем станет огонек. Даже если для изменчивых зверей трудно развиваться, в будущем может быть бесчисленное множество изменений. Никто не может сказать, какими они станут. Даже если мы не ожидаем, что этот глупый тигр станет повелителем, как ветряной леопард, он не должен быть слишком слабым. Когда мы войдем в древнее поле, у нас будет больше возможностей получить кровь мощных демонических зверей для него, усмехнулся маленький куница. Линь Дун кивнул и погладил огонька. Огонек прошел с ним через огонь и воду, и он никогда не относился к нему как к домашнему животному, а скорее как к незаменимому товарищу. Когда они войдут в древнее поле, он постарается изо всех сил, чтобы поднять мощь огонька. Малыш, у нас еще 10 дней. Через 10 дней ты войдешь в древнее поле и примешь участие в войне сотни империй. Нет пути назад. Древнее поле наполнено резней, где сильные охотятся на слабых. Выживут наиболее приспособленные. Принимая во внимание текущие возможности, ты можешь быть лучшим среди молодого поколения Великой Империи Янь. Однако, если поставить тебя в древнее поле сражений, ты не будешь слишком выдающимся. Медленно сказал маленький куница, сидя на голове огонька и смотря на Линь Дуна серьезным взглядом. Линь Дун кивнул головой. Он слышал эти слова много раз, таким образом, он уже ожидал возможность внезапного изменения статуса. Большинство гениев из других империй были сильнее него, и не потому, что они родились более талантливыми, а скорее потому, что у них были превосходные ресурсы. Восточный континент Сюань был огромным и безграничным. Империи здесь были как бесчисленные звезды в небе, в то время как Великая Империя Янь была просто незаметной империей. В этой империи, практики как Мо Цзиньтянь, которые едва прорвались на стадию нирваны, считались элитными. Однако, если их поместить в действительно могущественные империи, они будут лишь передовыми практиками, и невозможно, чтобы они были лучшими. Это было различие. Эти мощные империи обладали в 1000 раз большими ресурсами, чем Великая Империя Янь, и, следовательно, их гении была намного сильнее. Когда эти гении сражаются против гениев из меньших империй, они раздавливают их. Это не вопрос справедливости, просто так устроен мир. Пока ты не достигнешь стадии проявления, тебе лучше не высовываться. Только после достижения стадии нирваны ты будешь иметь право получать и использовать ресурсы в этой стране. В противном случае, ты будешь раздавлен как муравей. Не сравнивай войну сотни империй с битвой семян. Закон выживания там крайне жесток. Слабаки не имеют права говорить, не говоря уже о выживании. В глазах сильного, слабаки не люди, а муравьи. У меня нет выбора, кроме как сказать, что тот, кто выживет в этой жестокой среде, может считаться подлинным практиком. Линь Дун глубоко вдохнул и ответил низким голосом. Я был муравьем в прошлом, таким образом, я хочу быть сильным в будущем. Независимо от того, насколько жестока война сотни империй, я выживу и выделюсь среди остальных. Только когда я стану сильным, отец и остальные смогут вести мирную жизнь. Хе-хе, у тебя есть решимость, но разговором дело не решишь. Осталось 10 дней, так что лучше увеличить свои боевые способности как можно скорее, и тем самым избежать быть поданным в качестве пищи, когда столкнешься с сильными бойцами на войне сотни империй. Маленький куница странно рассмеялся. Как я могу увеличить силу за 10 дней? Кстати, ты сказал, что получил что-то в святом духовном бассейне. Линь Дун беспомощно покачал головой, но вскоре он вдруг спросил, вспомнив о чем-то. Услышав это, маленький куница улыбнулся и погладил огонька. Тот сразу открыл рот, и вспышка серого света вылетела, и превратилась в объект из кости, который был длиной в несколько футов. Это. Линь Дун удивленно посмотрел на предмет в когтях маленького куницы. Оказалось, что это было простое костяное копье. Его поверхность выглядела не слишком хорошо сделанной, но тело копья было гладким и круглым. Казалось, что это нефрит, а не кость. Глядя на его тело, копье не казалось резким и мощным. Однако, когда взгляд Линь Дуна остановился на кончике копья, он обнаружил особый холод, циркулирующий там. Из-за этого холода волосы вставали дыбом, как если бы чувствовали опасность. Линь Дун был уверен, что если будет пойман врасплох, даже его тело будет легко проколото. «Это духовное сокровище?» – неуверенно спросил Линь Дун. Маленький куница усмехнулся и сказал, чтобы быть точным, это духовное сокровище судьбы, которое сделано из кости древнего небесного крокодила. Глава 396. Переработка костяного копья небесного крокодила. Демонические звери тоже знают, как создавать духовные сокровища. Изумление прокатилось по лицу Линь Дуна, когда он услышал слова маленького куницы. Обычные демонические звери не обладают такой способностью. Однако, древний небесный крокодил не обычный демонический зверь. Он был очень мощным, когда был жив. Поэтому, нет ничего невероятного в том, что он может создавать духовные сокровища. Маленький куница скривил губы, чувствуя, что Линь Дун делает шум из ничего. Линь Дун не заботился о взгляде маленького куницы. Вместо этого он с любопытством смотрел на неукрашенное костяное копье. В связи с увеличением его силы, даже высокоуровневое духовное сокровище, древняя небесная чешуйчатая алебарда не могла удовлетворить потребности Линь Дуна. Появившееся копье может сделать это. Копье излучало слабо различимые энергетические волны. Линь Дун знал, что это копье не слабее, чем земное духовное сокровище. Однако он не знал, насколько оно мощнее древней алебарды. Когда маленький куница взмахнул лапами, костяное копье полетело в сторону Линь Дуна. С пылающим взглядом в глазах, тот протянул руку и поймал копье. Его рука сразу же немного опустилась. Казалось бы, легкое и изящное костяное копье на самом деле весило не менее чем валун. Даже с силой Линь Дуна было трудно держать копье. Отличное копье. Линь Дун похвалил копье. При рассмотрении копья с близкого расстояния, он обнаружил прожилки крови, распространяющиеся от рукояти. Эти прожилки покрывали почти все тело копья, делая его похожим на кровеносные сосуды. Это было очень странным зрелищем. Кроме того, эти кровеносные сосуды медленно пульсировали, и распространялось ощущение древности. Это еще сильнее укрепляло суровую ауру копья. Любая часть скелета древнего небесного крокодила сравнима с обычным земным духовным сокровищем. Это костяное копье создано из самой прочной его части. Кроме того, поскольку это копье из небесного крокодила, оно пропитано остатками его демонического духа. Если ты сможешь переработаешь копье, ты сможешь использовать остаток духа, чтобы вызвать небесного крокодила, и он будет сражаться за тебя, с энтузиазмом объяснил маленький куница. О, призвать дух небесного крокодила, лицо Линь Дуна покраснело от эмоций, когда он слушал слова маленького куницы. Он не ожидал, что это некрасивое костяное копье обладает такой грозной способностью. Несмотря на то, что Линь Дун не был уверен, насколько был силен небесный крокодил при жизни, он считал, что его уровень силы невозможно представить. Иллюзорный демонический дух на этом уровне нельзя сравнивать с обычными земными духовными сокровищами. Конечно, тебе придется заплатить определенную цену, чтобы вызвать демонический дух небесного крокодила. Например, кровавая жертва, лениво сказал маленький куница. Кровавая жертва, это моя кровь, Линь Дун был поражен. Убивать своих врагов это немного жалко. ТЦ, какая может быть польза от твоей крови? Ты слишком переоцениваешь свои возможности. Маленький куница закатил глаза, когда услышал слова Линь Дуна, и уголки его губ немного дернулись. Надо использовать сущность крови мощных демонических зверей, чтобы вызвать демонический дух небесного крокодила, таких, которые намного сильнее, чем древняя драконья обезьяна в твоем теле, объяснил маленький куница. Услышав эти слова, Линь Дун был ошеломлен на мгновение, после чего нахмурился. Если демонический зверь сильнее, чем древняя драконья обезьяна, то не должен ли его уровень быть рядом со стадией нирваны, где он получит такую драгоценную сущность крови? Думая об этом, Линь Дун начал чувствовать разочарование. Первоначально он считал, что может сделать козырь из этого костяного копья небесного крокодила. «У тебя есть сущность крови, которая удовлетворяет это условие», — вдруг выпалил маленький куница, когда увидел разочарование Линь Дуна. «Да», — Линь Дун был немного ошеломлен, когда смотрел в сторону маленького куницы. Подумав в течение длительного времени, он все еще не мог вспомнить никакую сущность крови, которая у него есть, и которая удовлетворяет условия. Древняя небесная чешуйчатая алебарда. В ней есть след сущности крови дракона. Несмотря на то, что она не слишком чиста, она все еще может быть использована для кровавого жертвоприношения и вызова небесного крокодила, объяснил маленький куница, указывая в сторону Цанькунь мешка Линь Дуна. Древняя небесная чешуйчатая алебарда. Услышав слова маленького куницы, Линь Дун понял, действительно был след сущности крови дракона в древней алебарде. Даже если владелец сущности крови не был фактическим драконом, это по-прежнему сработает. Это потому, что в мире демонических зверей, пока есть отношение со словом дракон, этого достаточно. Поэтому, используя эту частичку сущности крови, можно вызвать небесного крокодила. Однако, была проблема, что если сущность крови будет изъята из древней алебарды, это духовное сокровище будет испорчено. Не волнуйся, костяное копье небесного крокодила уже довольно мощное. Плюс ко всему, с кровавой духовной марионеткой в качестве защитника, ты будешь в состоянии уйти целым и невредимым, даже если столкнешься с практиком стадии нирваны, как Линь Фань. Конечно, если когда-нибудь наступит время, чтобы вызвать небесного крокодила, это будет означать, что ты столкнулся с смертельной опасностью. К тому времени, обменять древнюю алебарду на твою жизнь, это будет того стоить, сказал маленький куница. Линь Дун горько рассмеялся. Конечно, потерять древнюю алебарду, чтобы спасти свою жизнь, это вполне приемлемо. Ты должен поторопиться и переработать костяное копье небесного крокодила. Что касается того, сможешь ли ты это сделать, прежде чем войдешь в древнее поле битвы, это будет зависеть от твоих способностей. Поскольку костяное копье содержит следы демонического духа небесного крокодила, переработать его будет нелегкой задачей. Конечно, если ты сможешь его переработать перед входом в древнее поле, у тебя будет больше трюков в рукаве, чтобы остаться в живых, объяснил маленький куница и потянулся. Хорошо. Линь Дун слегка кивнул головой, и серьезность промелькнула в его глазах. Он знал, что время истекает. Таким образом, не теряя времени, он пошел в комнату и сел со скрещенными ногами на кровать. Когда он сделал глубокий вдох и расслабил руки, костяное копье небесного крокодила начало парить перед ним. Оно постоянно испускало волны суровой ауры, сопровождающейся низким древним ревом. Линь Дун посмотрел на копье. Через некоторое время он медленно закрыл глаза. С движением сознания волны мощной ментальной энергии начали выходить из дворца Нивани, быстро собираться перед ним. С щелчком были созданы шары огня ментальной энергии. Так как Линь Дун был духовным мастером символов высокой стадии, его способность создавать огонь ментальной энергии была намного лучше, чем в прошлом. Вперед! Кода Линь Дун указал пальцем, шары огня ментальной энергии сразу пронеслись в воздухе и охватили копье. Шипящий звук внезапно вырвался из копья, и многочисленные прожилки крови начали вращаться с большой скоростью. Это было, как будто костяное копье ожило. Бум! Мощная ударная волна вырвалась из копья и пронеслась в воздухе, в результате чего даже огни ментальной энергии тряхнуло назад. С свирепым выстрелом костяное копье разорвало огни ментальной энергии, превратившись во вспышку серого света и пытаясь убежать. ХМПФ, меня не волнует, насколько мощным ты был при жизни, но теперь, как ты можешь сопротивляться, когда даже нет демонического духа? Увидев, что копье так ожесточенно сопротивляется, глаза Линь Дуна потемнели. С движением сознания мощная ментальная энергия окутала всю комнату, превращаясь во множество нитей, которые плотно окутали копье. Это было, как будто копье было поймано в сеть, и независимо от того, Как оно сопротивлялось, оно не могло убежать. Увидев это, Линь Дун снова изменил ручные печати. Более мощные огни ментальной энергии поглотили костяное копье. Скрип, скрип. Столкнувшись с таким мощным огнем, копье начало излучать своеобразные звуки. Следы кровавого тумана просочились из его тела и стали мини-небесным крокодилом. Небесный крокодил отчаянно сражался с огнем ментальной энергии и даже пытался наброситься на Линь Дуна. Линь Дун спокойно смотрел за этой сценой. В конце концов, копье было земным духовным сокровищем, которое обладало кое-каким духом. В дополнение к влиянию тиранической природы небесного крокодила, будет нелегко переработать его. Однако он не волновался. Копье было мощным, но без какого-либо подкрепления, и столкнувшись с огнем ментальной времени, оно скоро сдастся. Линь Дун придерживался этого мнения и закрыл глаза. Нити ментальной энергии постоянно текли, формируя огни ментальной энергии, которые в свою очередь поглощали костяное копье. Эта переработка продолжалась в течение 5 полных дней. Как и предсказывал Линь Дун, под постоянным обжигом, тираническая аура копья ослабевала изо дня в день. Когда 5-й день наступил, мини-небесный крокодил превратился в кровавый туман и вернулся в костяное копье. Копье больше не сражалось. Под постоянным обжигом в течение 5 дней, тираническая аура копья полностью исчезла. Когда костяное копье начало успокаиваться, плотно закрытые глаза Линь Дуна снова открылись. Он прикусил кончик языка и выплюнул сущность крови на копье. Под обжигом огня ментальной энергии, кровь образовала множество меток вдоль копья. Когда метки сформировались, они медленно зашевелились и сплавились. Они сформировали клеймо из крови. Когда клеймо появилось, Линь Дун почувствовал, что теперь имел полный контроль над костяным копьем небесного крокодила. Глава 397. Изменения в кровавой духовной марионетке. Сидя на кровати, Линь Дун вдруг открыл глаза, и грозное свечение появилось в них. Оба его глаза были полностью сосредоточены на костяном копье, которое парило в воздухе. Он чувствовал, что злобность и сопротивление полностью исчезли. Когда Линь Дун поставил метку, он мог чувствовать знакомую ударную волну из копья. С сегодняшнего дня, костяное копье небесного крокодила станет мощным оружием в его арсенале. Глаза Линь Дуна горели, когда он медленно протянул ладонь и мягко схватил копье. Когда копье вошло в его ладонь, ощущение тысячефунтовой тяжести полностью исчезло. Вместо этого оно заменилось легкостью и мягкостью. Конечно, это только для Линь Дуна. Если он использует копье для атаки, сила будет как ураган, и любому будет трудно противостоять. Рука Линь Дуна держала копье, в то время как он мотнул ладонью. Затем он взмахнул рукой, и копье издало звук расщепления ветра. В то же время, сформировались бесчисленные тени копья. Когда эти тени вылетели, столы и стулья в комнате разорвались в пыль. Глубокий рев крокодила разнесся в комнате, заставляя кровь закипеть. Бум, бум. Когда его юань сила хлынула, копье стало мягко вибрировать и жужжать. В то же время, крошечные капилляры на копье начали извиваться, и неописуемая грозная аура медленно вышла и окутала Линь Дуна. Это заставило все его тело выглядеть как грозное лезвие, которое было острым и смертоносным. Поняв, насколько грозным было копье, оттенок благоговения промелькнул в его глазах. Если он снова будет сражаться с Линь Лантянем, он может использовать копье и полностью доминировать над ним. Неплохо. Ты на самом деле смог успешно переработать костяное копье небесного крокодила за 5 дней. Когда Линь Дун был вне себя от радости из-за мощи копья, маленький куница появился со вспышкой. Когда он увидел это, он невольно кивнул головой. Даже несмотря на то, что предыдущие печати на копье были ослаблены со временем, оно было укреплено мощной аурой. Однако, Линь Дун смог переработать его лишь за 5 дней. Даже маленькому кунице ни к чему было придраться. Точно, проверь каменный талисман. Похоже, что-то происходит с кровавой духовной марионеткой после похвалы, маленький куница вдруг сказал. Услышав слова маленького куницы, Линь Дун пришел в себя. Через несколько секунд его зрачки внезапно сузились, и он посмотрел на маленького куницу и сказал, что происходит. Линь Дун весьма ценил кровавую духовную марионетку. Он не должен был бояться практиков стадии нирваны в Великой Империи Янь благодаря кровавой духовной марионетке. Кроме того, она будет важна страховкой, когда он войдет в древнее поле. Если с ней что-то произойдет, он потеряет ключевую часть своего арсенала. Несмотря на то, что сейчас у него было костяное копье небесного крокодила, если не будет опасности доля жизни, он не будет вызывать его. В конце концов, была только одна часть сущности крови дракона, и после вызова, он не сможет сделать это снова. Несмотря на то, что маленький Куница рядом, и он очень опытный, он всего лишь демоническая душа. Поэтому, если он встретит практика стадии нирваны, тот сможет только стоять. Таким образом, это ясно демонстрировало важность кровавой духовной марионетки. Линь Дун не осмеливался вызвать ее в течение длительного времени. Однако он может использовать ее больше одного раза, и это сможет перевернуть ход событий в критический момент. Поэтому, услышав, что с ценной кровавой духовной марионеткой что-то случилось, он почувствовал, что сердце замерло. «Не волнуйся, там нет ничего плохого. Для начала сходи и посмотри». Увидев выражение Линь Дуна, маленький Куница помахал когтями, после чего бросился в каменный талисман. Затем, с легким движением сознания, прядь ментальной энергии последовала за ним. Когда ментальная энергия Линь Дуна вступила в духовную область каменного талисмана, он сразу же направился к месту кровавой духовной марионетки. Когда он увидел происходящее, он невольно втянул воздух. Перед ним стоял кристаллический пузырь, заключающий кровавую духовную марионетку в ловушку. Пузырь все еще был там, но был наполнен богатым кроваво-красным оттенком. Линь Дун мог почувствовать чрезвычайно порочную ауру, исходящую из пузыря. Что происходит? Линь Дун смотрел на своеобразные мигающие символы на пузыре и невольно спросил. Сила и злобность кровавой духовной марионетки превзошли мои ожидания. Сначала я думал, что это духовная марионетка 1-го класса. Однако, после переработки каменного талисмана, она принесла скрытую ядовитую силу из тела. Это привело к такой ситуации, сказал маленький Куница. Что ты имеешь в виду? Линь Дун нахмурился и спросил. Я имею в виду, что кровавая духовная марионетка заимствует силу талисмана, чтобы вытеснить скрытую энергию в теле. Несмотря на то, что сейчас нет огромных волнений, если ситуация будет продолжаться, ее сила возрастет. Тогда она сможет сломать печать. Однако, мы ничего не можем сделать. Даже если каменный талисман очень мощный, ты еще слишком слаб. Маленький Куница помахал когтями и сказал. Выражение Линь Дуна слегка изменилось. Он не предполагал, что кровавая духовная марионетка на самом деле обладает таким интеллектом. Что нам теперь делать? Если мы не сможем запечатать ее, она вырвется из талисмана и мы первыми пострадаем. Голова Линь Дуна разболелась, и он спросил. Мы можем ее запечатать, но эта кровавая духовная марионетка действительно необычная. Поэтому, тебе лучше поскорее переработать ее, иначе она будет бомбой замедленного действия, сказал маленький Куница. Ты можешь ее переработать? Линь Дун невольно покачал головой и спросил. Если ты мне дашь 30 тысяч пилюль нирваны, я смогу полностью избавиться от порочной ауры. Маленький Куница натянуто рассмеялся и сказал. Услышав эти слова, Линь Дун потерял дар речи. 30 тысяч пилюль нирваны, даже если он продаст все, он не сможет получить такое количество. Ты можешь контролировать текущую ситуацию. Когда я войду в древнее поле битвы, я постараюсь изо всех сил получить 30 тысяч пилюль нирваны и решить эту проблему. Линь Дун вздохнул, чувствуя себя немного опустевшим. Он не ожидал, что будет в таком неудобном положении. Маленький Куница помахал когтями, после чего сказал. Призови свой тяжелый тюремный пик в каменный талисман. Если ты хочешь стабилизировать ситуацию, тебе придется полагаться на свое духовное сокровище. Линь Дун кивнул головой. С легким движением сознания, тяжелый тюремный пик превратился в черный луч и бросился в каменный талисмана. Затем он превратился в крошечную гору и парил перед Линь Дуном. В то же время, черное свечение текло по его поверхности, придавая ощущение плотности. Маленький Куница помахал когтями, и несколько темно-фиолетовых лучей света окутали тяжелый тюремный пик. Затем он ткнул когтем, и тяжелый тюремный пик ворвался в кристаллический пузырь, после чего раздулся. Бесчисленные черные лучи света лились, как липкая жидкость, и полностью окутали кроваво-красную фигуру. Рев. Когда тяжелый тюремный пик прибыл, внутри пузыря мгновенно раздался глубокий рев. Затем мощная кровавая аура быстро отступила. В то же время, ее внешний вид снова появился перед глазами Линь Дуна. Прямо сейчас, внутри пузыря стоял тяжелый тюремный пик, и бесчисленное свечение непрерывно текло. В то же время, запечатанная кровавая духовная марионетка была прямо под ним. Его тело едва проглядывалось через черное свечение. Благодаря совместной мощи каменного талисмана и тяжелого тюремного пика, порочная аура значительно ослабла. Линь Дун смотрел на это зрелище и тихо вздохнул с облегчением. Сразу же он испустил страдальческий смех и сказал: «Похоже, когда я войду в древнее поле, я должен сразу искать способ получить пилюли нирваны. Это небольшое дело». Маленький куница улыбнулся и сказал: «По крайней мере, этот случай показывает, что кровавая духовная марионетка гораздо сильнее, чем мы ожидали. Когда мы переработаем ее, у тебя будет еще более мощный козырь». Линь Дун вздохнул и кивнул головой. Сейчас это был единственный способ, чтобы успокоить себя. Он был только на стадии проявления, и было немного сумасшедшим пытаться контролировать кровавую духовную марионетку на стадии нирваны. Если бы не помощь каменного талисмана, он был бы разорван марионеткой. Решив эту проблему, Линь Дун махнул рукой маленькому кунице, после чего покинул духовную область. Затем он сжал костяное копье. Следующие 5 дней он мог только спокойно ждать. Он уже сделал все необходимые приготовления для войны сотни империй. Поэтому Линь Дуну было интересно узнать, как далеко он сможет зайти в этой жестокой битве. Сможет ли он подняться и летать, как дракон, или потерпит неудачу и станет призраком в чужой стране. Это будет зависеть от его способности и судьбы. Глава 398. Вход в древнее поле сражений. В течение следующих 5 дней Линь Дун оставался в своей комнате и не выходил. Так как он завершил переработку костяного копья небесного крокодила, это позволит ему иметь грозную силу во время боя. В течение 5 дней Линь Лантянь действительно ничего не говорил Линь Фаню о происшествии в святом духовном бассейне. В конце концов, это потому, что он был слишком гордым. Кроме того, в его теле также был Юань дух, следовательно, он также не был невинным. Таким образом, он не был настолько глуп, чтобы использовать этот инцидент и создавать неприятности для Линь Дуна. Таким образом, 5 дней прошли мирно. На 5-й день, когда рассвет пронзил небо, плотно закрытые глаза Линь Дуна открылись. В глубине его глаз была серьезность и надежда. «Пошли», – пробормотал Линь Дун. Без дальнейших колебаний он встал, распахнул дверь и вышел из комнаты. Когда он вышел, он чувствовал, что атмосфера во дворе была напряженной. Он быстро вышел из двора и увидел Линь Фаня и остальных, которые ждали долгое время на переднем дворе. Серьезный взгляд был на лицах клана Линь. Все знали, что сегодня день, когда Линь Дун и Линь Лантянь войдут в древнее поле. Достижения этих двоих определят будущее клана Линь. «Пойдем». Задержав долгий взгляд на Линь Дуне и Линь Лантяне, Линь Фань сделал глубокий вдох. Со взмахом руки он без колебаний развернулся и повел всех в королевский дворец. Во внутреннем святилище королевского дворца была огромная гора. Пик горы был высотой в несколько тысяч метров и пронзал облака. В Великой Империи Янь эта гора называлась Святой Воинственный Пик. Он считался запретной областью, так как содержал проход к древнему полю сражений. В этот момент на вершине горы люди молча ждали. Эти люди были членами королевской семьи, Мо Цзиньтянь, Мо Лин и остальные. Похоже, они первыми добрались до этого места. Недалеко от Мо Цзиньтяня и остальных было огромное образование камней. Многочисленные магические символы были вырезаны на этих огромных камнях. Волны ужасающей энергии непрерывно исходили от символов, заставляя окружающую Юань силу бурлить. Мо Цзиньтянь молча смотрел на каменное образование со слегка приподнятой грудью. Каждый знал, что он не так спокоен, как казалось на поверхности. «Лин Ер, я боюсь, что различные бойцы уже собрались на древнем поле. Ты должен быть осторожным, когда войдешь. Великая империя Янь не рассматривается как мощная в восточном континенте Сюань. Гении из других империй очень сильны. Таким образом, ты должен стараться не высовываться, пока не достигнешь стадии нирваны. Только тогда ты сможешь защитить себя. В противном случае, ты будешь просто ступенькой для других», — глубоким голосом сказал Мо Цзиньтянь, ожидая прибытия остальных. «Да». Мо Лин слегка кивнул головой, когда услышал слова Мо Цзиньтяня. «Кроме того, когда будешь в древнем поле, постарайся изо всех сил поддерживать хорошие отношения с Линь Дуном. Этот парень непрост. Я исследовал информацию о нем. 3 года назад у него было столкновение с Линь Лантянем. Тогда он даже не мог выдержать его ауру. Однако, за короткое время, как ты говорил, он смог подавить Линь Лантяня в святом духовном бассейне», — медленно сказал Мо Цзиньтянь. «Сила этого парня только на начальной стадии проявления, и его можно считать слабым звеном среди вашей пятерки. Однако, его боевые возможности и различные приемы способны восполнить этот недостаток и даже превзойти вас. По некоторым причинам, я чувствую, что он до сих пор не показал свои лучшие приемы. Услышав эти слова, Молин был слегка встревожен. Он не ожидал, что Мо Цзиньтянь так высоко ценит Линь Дуна. Лучше не становиться врагами с такими людьми. Гораздо полезнее быть их друзьями. После минутного молчания Мо Цзиньтянь предупредил. Молин еще раз кивнул головой. У него не было никаких намерений становиться врагами с Линь Дуном. Несмотря на то, что тот был членом ветви семьи, Молин не очень заботился об этом. В конце концов, герои могут появиться в любом месте. Молин заботился о способностях Линь Дуна, а не о его фоне. В древнем поле, независимо от твоего фона, ты все равно должен испытать многочисленные убийства. Действительно важной была сила, а не фон. Однако, есть глубокая обида между Линь Дуном и Линь Лантянем. В Великой Империи Янь, с присутствием Линь Фаня, пока все в порядке. Но как только они войдут в древнее поле, когда наступит этот момент, вдруг сказал Молин. Этот вопрос был головной болью для них. Это потому, что независимо от того, какой стороне вы поможете, другая обидится. Однако, если ты не выберешь сторону, ты не сможешь построить прочные отношения ни с одной из сторон. Если это действительно сведется к смертельной битве между Линь Дуном и Линь Лантянем, Молин выберет помощь Линь Дуну. Из-за этого, он безусловно получит дружбу Линь Дуна, но в то же время оскорбит Линь Лантяня. Услышав слова Молина, Мо Цзиньтянь нахмурился. Через мгновение он посмотрел на Молина и произнес два слова. «Линь Дун». Сердце Молина слегка вздрогнуло. Он знал, что Мо Цзиньтянь считал, что в битве между этими двумя гениями, Линь Дун в конечном счете победит. Понял. Молин слегка кивнул головой. Честно говоря, он не был удивлен решением Мо Цзиньтяня. С точки зрения врожденного таланта, Линь Дун не проигрывал Линь Лантяню. Что более важно, Линь Дун не зависел от поддержки фракции. Несмотря на то, что он был муравьем, он смог шаг за шагом подняться к текущей позиции в Великой Империи Янь. С другой стороны, Линь Лантянь имел большую поддержку со стороны ресурсов клана Линь. Разница между ними была очевидна. В конце концов, ресурсы могут быть важны, но без непреклонной прочности нет никакого способа стать элитой. Они пришли. Улыбка появилась на лице Мо Цзиньтяня, когда его взгляд переместился на горную дорогу. Когда Мо Цзиньтянь закончил свое предложение, оглушительный звук раздался на дороге. Несколько силуэтов появилось с молниеносной скоростью. Они были людьми из клана Линь и секты Небесного Ло. Линь Дун стоял позади Линь Фана. Когда он остановился, его взгляд сместился к огромному образованию камней, которое было не слишком далеко. Его глаза наполнились интенсивным удивлением. Даже практики нирваны не могли построить такую мощную формацию. Когда Великая Империя Янь была создана, мы потратили огромное количество денег, чтобы пригласить элиту из суперсекты, чтобы построить этот телепорт в древнее поле. Есть бесчисленное множество империй в восточном континенте Сюань, и многие малые империи не имеют права и способности владеть такой формацией телепортации. Таким образом, маленькие империи могут только заимствовать телепорты других империй, что является своего рода позором. Линь Фань объяснил Линь Дуну. Линь Дун кивнул головой. Оказывается, что формация телепортации своего рода тест на квалификацию. Если империя не имеет даже телепорта, нет никаких оснований, чтобы войти в войну сотни империй. Даже если они примут участие, это будет просто выбрасыванием жизней участников. Народ, древнее поле, это место, которое существует с древних времен. Теперь оно используется в качестве арены в войне сотни империй. Бесчисленное количество сокровищ, и даже древних наследств, скрыты в этой земле. Однако, получение сокровища зависит от твоей судьбы. Конечно, сокровища также несут и опасности. Взгляд Мо Цзиньтяня прокатился по всем, и приземлился на Линь Дуна. И он сказал глубоким голосом. «Думаю, сейчас вы понимаете уровень жестокости в войне сотни империй. Следовательно, я не буду повторяться. Короче говоря, независимо от того, какой вы клан представляете, вам лучше обуздать свою гордыню, когда войдете в древнее поле. В Великой Империи Янь вы считаетесь исключительными талантами. Однако, как только вы войдете, каждый из вас будет обычным человеком. Позвольте сказать, если вы будете высокомерными и деспотичными в древнем поле, ваш труп может не вернуться назад». Линь Дун молча кивнул головой. В отличие от Линь Лантяня и других членов клана Линь, которые его презирали, Линь Дун обычно не был высокомерным. Таким образом, он не будет входить в древнее поле с таким отношением. Далее мы активируем формацию. Я думаю, все знают о правилах. Чтобы активировать формацию, потребуется 50 ты с пилюль нирваны. В этот раз, так как есть два участника от клана Линь, им придется предоставить 20 ты с пилюль, объяснил Мо Цзиньтянь, глядя на Линь Фаня и его подчиненных. 50 ты с пилюль нирваны, услышав это, лицо Линь Дуна задергалось, и он посмотрел на формацию. Было трудно поверить, что такое огромное количество пилюль нирваны требуется, чтобы активировать формацию. Линь Фань и остальные не были удивлены правилом. Однако, Линь Дун мог видеть, что лицо Линь Фаня скривилось от боли. 20 ты с пилюль нирваны не было маленьким количеством для клана Линь. Вздох Линь Дун, Линь Лантянь, будущее клана Линь зависит от ваших достижений в древнем поле. Вздохнул Линь Фань. Затем, с взмахом ладони, Цань Кунь мешок полетел в сторону Мо Цзиньтяня. Секта Небесного Ло и секта Варварского Короля также бросили мешки. Кажется, они уже давно приготовили пилюли нирваны. Когда Мо Цзиньтянь взял Цань Кунь мешки, он пронесся взглядом и слегка кивнул головой. Поманив пальцем, многочисленные пилюли нирваны пронеслись к центру формации камней. БЗЗ, БЗЗ. Когда огромное количество пилюль нирваны пролетело, гигантские камни начали дрожать. Символы на формации начали испускать яркое сияние. Затем столб света начал формироваться в центре формации. Мо Лин, Линь Дун и вы трое, быстро войдите в формацию. Заорал Мо Цзиньтянь, когда увидел появление столба света. Да, одновременно ответили 5 человек. Недолго думая, под нервными взглядами Линь Фаня и остальных, они влетели прямо в столб света. Бах! Когда 5 вошли в столб света, вспыхнул яркий блеск, как сияющее солнце. После долгого времени он начал медленно исчезать. Когда столб света исчез, 5 человек уже пропали. Достижения, которые вы получите в этом месте, будут зависеть от ваших индивидуальных способностей. Мо Цзиньтянь, Линь Фань и остальные пробормотали, когда смотрела непустую формацию камней. Глава 399. Незнакомое пространство. Древнее поле битвы было пространством, оставшимся с древних времен. Говорилось, что бесчисленное количество лет назад поразительная война вспыхнула на этой земле. Эпическая война велась между сущностями, которые превзошли даже нынешние суперсекты восточного континента Сюань. Это было описано многими, как сотрясение мира, разлом земли и даже разрушение пространства. Сейчас на древнем поле боя виднелось намного меньше складок рельефа, чем это было на его пике, в результате войны. Однако, несмотря на обширность древнего поля боя, уменьшенного во много раз, все равно это было намного больше, чем Великая Империя Янь. Даже древняя скрижаль, куда Линь Дун отправился в прошлом, меркла по сравнению с этим местом. Бесчисленное множество сокровищ было задействовано на этой древней битве. Неизвестно, сколько специалистов из давно ушедших эпох оставили свои клады в этом месте, спокойно ожидавших достойного, которому они достанутся. С тех пор, как древнее поле битвы было выбрано в качестве места для войны сотни империй, каждый раз человек несомненно был счастлив, когда находил одного из наследий. После, эти счастливые лица были способны выделить себя в жестоких и свирепых войнах 100 империй и завоевать славу, что потрясла бы весь восточный регион Сюань. Конечно, в отличие от этих победителей, были также многочисленные талантливые люди из различных империй, которые в итоге отдали душу на древнем поле битвы. Их тела и жизни стали славой для других. Это была скалистая горная местность, где возвышались многочисленные голые и огромные скалистые горы. Под палящим солнцем они источали жар. БЗЗЗЗ. Внезапно, воздух над одной из скалистых гор начал искажаться. Световой столб пронзил искаженное пространство и приземлился на вершине скалистой горы. Через мгновение, световой столб постепенно начал угасать, открывая 5 силуэтов внутри. Поскольку обе его ноги приземлился на землю, одурманенный ум Линь Дуна снова стал ясным. Энергия Юань в его теле мгновенно начала циркулировать, быстро вытесняя чувство слабости, вызванной телепортацией. Когда он поднял свои глаза, перед ним предстала незнакомая область и окружающая среда. Это древнее поле битвы. Линь Дун посмотрел на скалистый гористый ландшафт, который был заполнен странно выглядящими горными формированиями. Место было наводнено сорняками, в то время как пустынная и древняя аура бесконечно просачивалась из-под земли. Такая сильная энергия Юань. Изначально, Линь Дун был отвлечен незнакомой обстановкой, прежде чем он смог осознать, что сила энергии Юань в этом месте достигла довольно ужасающего уровня. Линь Дун сделал глубокий вдох и почувствовал прилив мощной энергии Юань, вошедшей в его тело сквозь ноздри. После обработки, энергия Юань волнами распространилась по всему его телу, на его лице застыл удивленный взгляд. По сравнению с этим местом, энергия Юань в Великой Империи Янь была по крайней мере, на целый уровень слабее. Если он будет тут развиваться, его прогресс будет, как минимум, в два раза быстрее, чем это было там. Энергия Юань здесь состоит из множества форм мистических сил. Взмахом ладони, шар энергии Юань собрал в руке Линь Дуна. В этом шаре Юань был крошечный след от розовой энергии. Хотя этот кусочек розовой энергии был крошечным, он обладал температурой палящего солнца. Даже этот крошечный след был способен создать жжение в ладони Линь Дуна, вызвав ощущение близости. Это ци нирваны. Когда он почувствовал знакомое ощущение, зрачки Линь Дуна резко уменьшились. Неконтролируемый всплеск фанатичного возбуждения всплыл в его глазах. Ци нирваны можно было извлечь из земли только практикам стадии нирваны. Линь Дун никогда не ожидал, что в начальной стадии проявления, практик, как он, мог получить ци нирваны из воздуха на древнем поле битвы. Древнее поле битвы действительно заслуживало свою репутацию. Неудивительно, что бесчисленные империи боготворили это место. Ха-ха, Линь Дун, древнее поле битвы действительно во много раз мощнее, чем Великая Империя Янь. Поскольку ты обладаешь древним символом пожирания, никто не будет способен конкурировать с тобой в плане поглощения и переработки ци нирваны. Пока у тебя есть достаточно времени, ты сможешь легко собрать достаточное количество пилюль нирваны, чтобы атаковать стадию нирваны. Возбужденный голос маленькой куницы прозвенел, глядя на Линь Дуна. Очевидно, что он обнаружил это чудо древнего поля боя. Линь Дун кивнул головой, уставившись на шар энергии Юань в своей ладони. Даже при том, что энергия Юань содержала ци нирваны, это будет нелегкой задачей для ее извлечения. В конце концов, это было трудно для практиков, которые не достигли стадии нирваны, управлять такой энергией. Тем не менее, Линь Дун отличался от этих людей. Поскольку он обладал древним символом пожирания, он может поглощать энергию Юань без каких-либо ограничений. Следовательно, его эффективность в совершенствовании ци нирваны не будет превзойдена другими. Это позволит ему быстро создать прочный фундамент на древнем поле битвы. В то время, как Линь Дун был переполнен изумлением уникальной особенности древнего поля битвы, удивление на лицах Молина и остальных троих участников также росло. Видимо, они тоже почувствовали присутствие ци нирваны в окружающей энергии Юань. Все это должно быть древним полем битвы. По данным некоторых карт, которые я знаю, если мы пройдем определенное расстояние на север отсюда, мы сможем прийти к точке сбора, объяснил Молин, после того, как пришел в себя от волнения. Я думаю, каждый должен знать, что ночью на древнем поле боя полна опасности. В общем говоря, люди редко выходят ночью на древнее поле битвы. Линь Дун осторожно кивнул головой. Ранее он слышал от Линь Фаня, что ночное время на древнем поле боя отличается от Великой Империи Янь. Когда ночь опустится на поле боя, изначально сильная энергия Юань будет подавлена различными видами мистических энергий, заключенной там, следовательно также подавляя и людей, которые практикуют энергию Юань. Другими словами, когда наступает ночь на древнем поле боя, их сила значительно уменьшится, в то время, как демонические звери древнего поля станут исключительно жестокими и могущественными. Благодаря этому эффекту контраста, даже практики стадии нирваны не рискнут путешествовать в одиночку в это время. В противном случае, если они должны будут столкнуться с ордой демонических зверей, и скорее всего они станут пищей для последних. Так появились многочисленные пункты сбора на древнем поле битвы. Проще говоря, это были места, куда приходили различные группы вместе и сопротивлялись наступающей ночи. Мы прибыли на древнем поле боя, и война сотни империй начнется с этого момента. На этом пути мы можем двигаться только вперед, а не назад, у нас нет выбора. Поэтому мы должны остаться в том месте, возможно, подольше. Каждый должен знать о степени жестокости в войне сотни империй. Никто не может гарантировать, что мы сможем спокойно собрать достаточное количество пилюль нирваны и успешно атаковать стадию нирваны. Если мы сможем быть немного более сплоченными, я думаю, что наши шансы на выживание существенно возрастут. В глазах Молин был торжествующий взгляд. Его менталитет очень быстро изменился, так как он явно знал о ситуации, в которой он оказался. Он больше не был в Великой Империи Янь и больше не был уважаемым третьим принцем. Теперь он был просто рядовым участником войны сотен империй. У меня нет возражений, Ду Юнь распростер руки и сказал, это место было для них слишком чужим. Он боялся, что никто не заберет его труп, если он будет бродить вокруг один без четкого понимания ситуации. У меня тоже, ответил и кивнул головой Мэн Шань. Мрачный взгляд появился на лице Линь Дуна. Он бросил быстрый взгляд на Линь Лантянь. Он и Линь Лантянь были практически заклятыми врагами, и это было неприемлемо для него. На самом деле последний даже мог планировать, когда и как его убить. Естественно, в голове Линь Дуна такие мысли были тоже. С тех пор, как он ступил на древнее поле боя, уже не было каких-либо переживаний за последствия после убийства Линь Лантяня. В этом месте никто не мог вмешаться. Всего минуту назад он даже испытывал желание сразу удалить эту раковую опухоль, Линь Лантянь. Тем не менее, ему удалось подавить это желание, прежде чем оно осуществилось. Действительно, не было никого, кто остановил бы его от убийства Линь Лантяня сейчас. Однако эта область была крайне чужда Линь Дуну и была наполнена многочисленными опасностями. Линь Лантянь не был просто мусором. Даже если Линь Дун мог бы убить его сейчас, он заплатит за это большую цену. Это равносильно игре со смертью, если бы он поставил себя в такое невыгодное положение в этом незнакомом и опасном месте. Поэтому Линь Дун успокоил себя, постепенно контролируя бушующую ярость убийства в своем сознании. Прямо сейчас ему нужно познакомиться с древним полем битвы. Только поступая так, он мог обеспечить себе безошибочную возможность. Слова третьего принца действительно имеют смысл. Линь Дун немного кивнул головой, поскольку его глаза мерцали. Увидев это, Мо Лин вздохнул с облегчением. Если они разделятся сейчас, то станут похожи на рассеянный песок. Они могли даже столкнуться с практиками из других империй, которые убьют их мгновенно. Таким образом, они должны держаться вместе, чтобы увеличить свои шансы на выживание. В частности, они должны добраться до таких мест, как точки сбора. В этот момент Линь Лантянь беззвучно кивнул головой. Никто не знал, о чем он думал. «Брат Линь Дун, в этом месте вам не нужно называть меня Третий Принц. Если вы не возражаете, вы можете называть меня по имени», Мо Лин улыбнулся Линь Дуну. «Раз брат Мо Лин говорит так, я должен смиренно это принять», рассмеялся Линь Дун. «Ха-ха, брат Линь Дун, возможно, мы будем товарищами в будущем», Ду Юнь и Мэн Шань также рассмеялись. По какой-то причине, эти двое стремились объединиться с Линь Дуном, как и Мо Лин. Из-за этой ситуации, глаза Линь Лантяня были несколько мрачными. Оказалось, что его поражение в святом духовном бассейне обеспечило Линь Дуну чрезвычайно высокое положение в сердцах Мо Линя и остальных. «Все, выдвигаемся сейчас. Мы должны достичь точки сборки, перед тем как опустится ночь. В противном случае, будет слишком опасно оставаться на открытом пространстве. В отличие от Великой Империи Янь, на древнем поле битв люди должны прятаться по ночам», сказал Мо Лин. «Согласны». С уважением к словам Мо Лина, Линь Дун и остальные закивали головами. Самая важная вещь для вновь прибывших состояла в том, чтобы ясно понять текущую ситуацию, в которой они оказались. «Пойдем». Увидев это, без каких-либо дальнейших промедлений, Мо Лин махнул рукой и взял на себя инициативу, полетев на север. Как член императорской семьи, информация, которой он обладал, далеко превосходила ту, которая имелась у Линь Дуна и остальных. Следовательно, отсутствовали и возражения. Таким образом, Линь Дун с остальными тут же выдвинулись, чтобы догнать Мо Лина, со скоростью молнии, пятью размытыми фигурами. Они полетели в сторону северо-востока. «Война сотни империй, позволь мне увидеть, насколько ты захватывающая». Когда Линь Дун летел в воздухе, он поднял голову и смотрел вдаль. Его кулаки медленно сжимались, в то время как страстный взгляд рос в его глазах. Глава 400. Точка сбора. Пять фигур, словно молния, неслись через бесконечно обширные равнины. Низкие звуки ветра распространялись от этих пяти силуэтов, отзываясь эхом на расстоянии. Пятью фигурами были, естественно, Линь Дун и другие, которые только что достигли древнего поля. Их целью, в этот раз, была ближайшая точка сбора к их местоположению. В конце концов, они здесь были впервые, и все было чрезвычайно незнакомо им. Кроме того, темная ночь древнего поля боя был крайне опасна для них, следовательно, им необходимо достичь точки сбора, прежде чем станет темно. Иначе, когда настанет ночь, земля окажется под властью демонических зверей и других странных существ, которые были бы чрезвычайно опасны для них. В то время, как они мчались к точке сбора, Линь Дун и компания сталкивались с людьми из других империй. Тем не менее, когда обе стороны встречались, прежде чем у Линь Дуна и остальных могли появиться хоть какие-то мысли, эти группы из других империй стремительно отступали, как напуганные птицы. Их бдительность не оставляли Линь Дуну и компании никакого выбора, кроме как отказаться от всяких идей, которые могли бы появиться. Они просто уделили все свое внимание на ускорение передвижения. Спустя примерно около получаса полной скорости путешествия, наконец, на бесконечных равнинах появился силуэт города. Когда они увидели город, от которого исходила древняя аура, Линь Дун и его группа вздохнула с облегчением. Они знали, что это должно быть так называемая точка сбора. Хотя конкуренция на древнем поле битвы, как известно, была крайне жестокой, все еще должны были собираться время от времени. Иначе, было бы очень трудно в одиночку выжить темными ночами на древнем поле битвы. Все, будьте осторожны, после входа в точку сбора. Хотя мы всегда договаривались, что вести себя нужно сдержанно, каждый должен знать, что это мир, где сильный ест слабого. Порой, быть слишком сдержанным, может принести еще больше проблем. Когда Мо Лин увидел город, который источал древнюю ауру, его скорость немного замедлилась, когда он говорил с Линь Дуном и другими тремя. Услышав это, Линь Дун слегка кивнул головой. Он не любил притягивать проблемы, но если действительно отчаянный человек его вдруг спровоцирует, он не будет милосердным. С его возможностями, он смог бы спокойно отступить даже от практика стадии нирваны. Даже если древнее поле битвы было сборищем гениев и переполнено монстрами, это не напугало бы его. В то время, как группа Линь Дуна обменивалась информацией, они наконец оказались перед древним городом. Его внешний вид, конечно, был не так роскошен, как королевский город. Его простота источала древнюю и глубокую ауру. На основании того факта, что он был способен простоять столько лет и в таком месте, можно быть уверенным в его прочности. В данный момент участники прибывали со всех направлений к городским воротам, которые были, по-видимому, сделаны из черного металла. Все они были обладателями сильных энергетических аур и явно были также участники из других империй. Кроме того, что было самым шокирующим для Линь Дуна и его группы, что существует с десяток фигур, блокирующих городские ворота. Позади них был флаг, а на флаге было ослепительно золотое солнце. «Что происходит?» – спросил Линь Дун, постепенно замедляя свой бег и слегка нахмурив брови. «Это место сбора было кем-то захвачено. Какая же это империя, чтобы иметь такую силу?» Выражение Мо Лина также слегка изменилось из-за этой сцены. Услышав это, глаза Линь Дуна и трех других стали немного более серьезными. Этот пункт сбора был наполнен всевозможными личностями. Все, кто приехал сюда, были гениями из разных империй. Взять под контроль такой город не было простым подвигом. Какая империя может быть настолько сильной? Все, эту точку сбора захватила моя империя Святого Света. Если вы хотите войти, каждый человек должен заплатить 10 пилюль нирваны. В то время, как Линь Дун и группа была шокирована, мощный голос прогремел из-за городских врат. Голос содержал удивительно сильную энергию юань, заставив выражение лиц многих людей измениться. «Хаэм, этот город является общественным пунктом сбора. Вы на самом деле рискнете собирать пилюли нирваны? Это слишком много. Все, кто пришел сюда, были главными гениями своих империй. Подобный метод грабежа, естественно, не был встречен одобрением. Как итог, кто-то сразу же усмехнулся, подмечая это. Когда гигантский загорелый человек, носящий кроваво-красную сережку, за городскими воротами услышал это, жестокий взгляд мгновенно мелькнул на его лице. Сделав взмах своей рукой, три объекта упали с городской стены и громко приземлились на землю. Толпа оглянулась, только для того, чтобы найти три окровавленных трупа. Эти трое из так называемой Докси империи. Раньше они были не способны принять, что моя империя Святого Света контролирует этот город. Таким образом, мы убили их. Если вы также не способны принять это, вы можете не входить в город, или вы можете возмутиться, как они. Мы не против принять меры. Загорелый мужчина зловеще рассмеялся, его голос был наполнен леденящим душу смертельным намерением. Увидев это, выражение многих людей мгновенно изменилось. По остаточной энергии юань этих трех трупов, они были в состоянии сказать, что эти трое наверняка были на начальной стадии проявления, когда были живы. Несмотря на это, они стали тремя ледяными трупами. Этот вид кровавой правды заставил несколько человек размышлять более ясно. Только теперь они осознали, что-то, куда они пришли, была уже не их империя. Глаза Линь Дуна немного сузились, когда он увидел это зрелище. Только что прибыв на древнее поле битвы, он лично засвидетельствовал законы этого места. Тот, кто здесь будет иметь больший кулак, тот и будет правителем. Народ, моя империя Святого Света не имеет намерения создавать для вас трудности. Мы только хотим собрать небольшое символическое число пилюль нирваны с каждого человека. До тех пор, пока вы правильно развиваетесь в городе, вы очень быстро вернете эти 10 пилюль нирваны. Однако, тот, кто пытается бросить вызов достоинству моей империи Святого Света, получит урок ошибок своих предшественников. В то время народ на городских воротах несколько притих, благодаря предыдущей сцене. Громовой голос, смешанный с возрастающей энергией Юань, вдруг распространился из города, до бесконечности оглушающий в пределах городских ворот. В тот момент, когда голос раздавался эхом, чрезвычайно сильное давление энергии Юань также распространилось снаружи, немедленно вызвав ужас у нескольких надменных людей. Пик стадии проявления. Взгляд Линь Дуна стал немного более серьезным в этот момент, когда он посмотрел вглубь города. Он не думал, что в империи Святого Света на самом деле уже был практик на пике стадии проявления. Эта сила была на еще более высоком уровне, чем у Мулина и Линь Лантянь с остальными. Неудивительно, что империя Святого Света осмелилась взять этот город. Оказывается, что у них были некоторые способности. За пределами ворот было тихо некоторое время. В конце кто-то снизил гнев в своем сердце и заплатил достаточно пилюль нирваны прежде, чем войти в город. Теперь, когда небо быстро темнело, если они не нашли бы места для отдыха, это стало бы действительно опасно. Линь Дун и его группа следовала позади очереди. Они переглянулись и решили не делать ничего выделяющего их. Сейчас они сперва должны были войти в город, прежде чем прочувствовать ситуацию. После получения одобрения от всех, Мо Лин передал необходимые пилюли нирваны члену империи Святого Света, прежде чем их группа медленно вошла в город. Большая часть города была построена из камня. Хотя это было просто, но он был крепким и прочным. Помимо этого, 8 каменных башен стояли в центре города и могли быть рассмотрены как самые привлекательные места в городе. Еще, что поразило Линь Дун, это сильные ауры из каждой каменной башни. Каждая из этих аур была не слабее, чем Мо Лин и Линь Лантянь. Кроме того, аура от самой центральной башни была мощнее и не могла быть сравнима с остальными. Очевидно, там был практик на пике стадии проявления, который говорил ранее. Было уже много людей в городе. Судя по всему, империя Святого Света поглотила некоторые другие империи, чтобы помочь им с работой по управлению городом. Линь Дуна и его группу, казалось, не слишком сильно волновал этот вопрос. После путешествия по городу, они нашли огромный каменный дом недалеко от городских стен. Хотя он был довольно простым и грубым, этого было более чем достаточно, чтобы вместить всех 5. Компания сидела в каменном доме и смотрела на постепенно темнеющее небо. Все они чувствовали облегчение, что им удалось найти место, где можно отдохнуть, прежде чем наступила ночью. Все, теперь мы можем официально считать, что нашли свое пристанище на древнем поле битвы. Мы, вероятно, останемся здесь на некоторое время, чтобы ознакомиться с окружающей обстановкой. Мо Лин хлопнул в ладоши и улыбнулся Линь Дуну и остальным. Однако, я считаю, что сейчас мы находимся во внешней области древнего поля боя. В соответствии с правилами войны 100 империй, у всех нас есть 1 год. Когда этот год закончится, каждый должен направиться в более глубокие участки древнего поля боя. Таким образом, достижения этого года определят, насколько далеко мы сможем зайти в войне 100 империй. Линь Дун и остальные кивнули головами в ответ. Сейчас они были слишком незнакомы с этим древним поля боя и нужно было прежде ознакомиться, с чем они смогли бы выйти и развиваться или искать некоторые сокровища. Из-за того, что они провели целый день в пути, они недолго общались перед поиском комнаты для себя. Им не терпелось начать развиваться и наслаждаться уникальной энергией этого древнего поля битвы. Линь Дун также ушел в комнату и закрыл дверь, прежде чем уселся на каменное ложе. Тем не менее, он не сразу стал практиковаться, вместо этого он погрузился в раздумья. По сравнению с гениями из других империй, они отстали довольно значительно. Если они бы воевали против тех людей, Линь Дун знал, что лишь немногие из них выжили бы. К счастью, у них есть еще 1 год. Хотя древнее поле боя и было опасно, у него было беспрецедентное сокровище и возможность. Пока он мог иметь возможности, для него не будет невозможно, чтобы превзойти гениев из других империй. Фух, Линь Дун испустил глубокий вздох. Тем не менее, ему по-прежнему необходимо сначала не спеша ознакомиться с этим древним полем битвы, прежде чем он сможет отправиться путешествовать в одиночку. Империя Святого Света действительно сильна. Захватить контроль над городом сразу же после прибытия – это немалый подвиг. Взгляд Линь Дуна был направлен в окно по направлению к центральной каменной башне. Это были лучшие места, и они были заняты Империей Святого Света. У Линь Дуна не было никаких особых мыслей по этому поводу. Пока эти люди не провоцируют его, он будет очень рад спокойно пережить этот момент ознакомления. Конечно, если группа Империи Святого Света намеревалась ступить на его голову, он не против дать им понять, что чувствует доска, пытаясь ударить металлу. Глава 401. Империя Святого Света. Тьма окутала обширную территорию, и ночь древнего поля боя казалась особенно мрачной и депрессивной. Полная луна возвышалась далеко на горизонте. Полная луна была темно-красной, будто покрыта бесчисленными слоями свежей крови, вызывая мурашки по коже. Темно-красный лунный свет изливался с небес и освещал обширные разоренные земли. Глубокий и низкий рев последовательно раздавался по этой обширной земле. В нем присутствовали тонкие нотки безумия и истерии. Ночь на древнем поле боя была временем, когда людям было запрещено бродить по округе. В городской точке сбора Линь Дун тихо сидел в своей каменной комнате, скрестив ноги. Следы пожирающей энергии тихо пропитывали воздух. Энергия Юань, содержащаяся между небесами и землей, спокойно впитывалась в тело Линь Дуна. Несмотря на то, что эта красная энергия не была сильной, она демонстрировала ужасающую скорость вибрации и источала сильное тепло. Следы красной энергии были цинь-рваны. С определенной точки зрения, цинь-рваны была куда сложнее и глубже, чем энергия Юань. Этот вид энергии обладал множеством чудесных вещей, как закалка и совершенствование энергии Юань, и очищение физического тела. Однако из-за мощи цинь-рваны, многие из элиты, вошедшие в стадию нирваны, не смели ее безгранично поглощать. Это было из-за того, что их тела не могли выдержать огромного количества цинь-рваны. Поэтому эти люди могли поглотить и переработать лишь малое количество цинь-рваны в это время. Большинство из них использовали цинь-рваны, чтобы изготовить пилюли нирваны, которые могут быть использованы для атаки стадии нирваны. Тем не менее, Линь Дун не очень беспокоился о подобных проблемах. В конце концов, он обладал древним символом пожирания. Это позволяло ему поглощать любые виды энергии, даже цинь-рваны. Когда слабое красное свечение мерцало вокруг тела Линь Дуна, слышался слабый треск. Это цинь-рваны пронизывало кожу и плоть Линь Дуна. Пылающая энергия, сопровождавшая цинь-рваны, по чуть-чуть увеличивала силы Линь Дуна, проводя трансформацию.